بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Мы продолжаем изучение книги Мадариджу Салекин. Далее говорит имам Аль-Гарауи, и Ибн Аль-Кайим разъясняет это, о том, что покаяние, оно имеет три важных аспекта. Есть три важных факта, связанных с покаянием. Первое, которое относится к сути покаяния. Первое – это то, что человек должен считать великим свой грех. Второе – то, что человек должен ставить под сомнение свое покаяние. И третье, что он не должен оправдываться предопределением. Итак, первое – это что? Тазимульджиная. То есть, отношение человеком к своему греху, как к чему-то очень страшному. Человек считает свой грех великим. Потому что если человек считает свой грех неважным, маленьким, тогда он, соответственно, будет относиться к этому греху просто легковесно, и, соответственно, он не будет чувствовать сожаления. Не будет сожаления. Чем большим считает он свой грех, человек, тем сильнее, значит, будет испытывая им сожаление по поводу совершения этого греха. Например, если человек, который потеряет грош, монету небольшую, он не сожалеет о том, что он потерял. Ну, подумаешь, 10 копеек потерял, 20 копеек потерял. Но если человек знает, что он потерял 100 рублей, или знает, что он потерял 1000 долларов, то тогда сожаление у него сильное об этом. Тогда потеря в его глазах уже велика. Вот так же и грех должен быть великим в глазах человека. Вот так же потеря, то есть в виде греха, в виде прегрешения, должна казаться ему страшной. Источник этого, как человек может прийти к тому, чтобы считать свои грехи великими и большими? Во-первых, он должен возвеличивать приказы Аллаха Субхану ва Тааля. То есть возвеличивать религию его, его шариат. Возвеличить сам приказ Аллаха. Второе, возвеличить того, кто приказал. Аллах Субхану ва Тааля. Третье, верить в воздаяние за это. Итак, серьезное отношение человека к своему греху, оно вытекает из чего? Из трех вещей. Первое – это возвеличивание им приказов Аллаха. Второе – возвеличивание им приказавшего, то есть Аллах Субхану ва Тааля самого. А третье – это вера в воздаяние, в джаза. Итак, это первый важный аспект в вопросе тауба. То, что необходимо, это что? Считать свой грех большим. Серьезное отношение к своему греху. Второе, это мы сказали с вами, ставить под сомнение свою таубу. Потому что каяться перед Аллахом – это обязанность человека. Человек не должен считать себя выполнившим свою обязанность до конца. Быть убежденным, что все, он выполнил эту свою обязанность, как полагается, как от него требуется. Он должен бояться, что он не выполнил тоубу, как полагается, как от него требует Аллах Субхану ва Тааля. Он должен бояться, что его тоуба может быть не принята. Должен переживать за это. Должен продолжать все время прилагать усилия для того, чтобы поправлять и исправлять эту свою тоубу, дополнять это свое покаяние. Он должен бояться, что, может быть, его тоуба, она содержит недостатки, например, может быть, в намерении, что, может быть, он покаялся, боясь людей, что скажут люди, например, или чего-то другого. Человек должен переживать за это. должен переживать, что его тоба не то покаяние, которое требуется, которое совершается из страха перед Аллахом, которое совершается из-за того, что человек возвеличивает запреты Аллаха, из-за того, что человек возвеличивает самого Аллаха Субхана ва Тааля, из-за того, что он боится, что он упадет в глазах Аллаха Субхана ва Тааля, что понизится его степень, ранг его понизится перед Аллахом, что грех его отдалит от милости Аллаха Субхана ва Тааля, что этот грех станет преградой, которая помешает ему увидеть лик Аллаха в вечном мире. Вот такая тауба. Она истинная тауба, и человек должен бояться, что его тауба не такая. Так? Потому что есть два вида таубы, два вида покаяния. Вообще, под сомнением тауба, если человек спокоен, если он уверен в себе, что все, я покаялся, мое покаяние принято, все нормально. Так, как будто ему дали уже справку, индульгенцию, что все, твой грех прощен, и тебе безопасность. Как будто ему выдали гарантию безопасности. Это признак того, что все-таки его покаяние, оно как раз-таки что, под сомнением. Другой признак, что покаяние его под сомнением, это то, что человек остается в беспечности. То есть, покаяние его не побудило к совершению праведных поступков, которые он не совершал до греха. Потому что настоящее покаяние – это такое покаяние, когда человек после греха, после покаяния начинает совершать что-то такое из праведных поступков, чего раньше не совершал. Принятая тауба, принятое покаяние, у него есть свои признаки. Одним из важнейших признаков является то, что человек становится лучше после покаяния, чем он был до покаяния. Признаком правильного покаяния, действительно покаяния, является также то, что человек боится, то есть все время его сопровождает страх перед наказанием Аллаха Субхана ва Тааля. Он не чувствует себя ни на секунду в безопасности от наказания Аллаха Субхана ва Тааля. То есть его страх, он постоянный, продолжительный. Длится до того времени, пока не услышит он слова посланцев Аллаха, которые упокаивают его душу. И говорят: «Ля тахафу, ва ля тахзану». «Не бойтесь и не печальтесь». «Вабширу биль джаннати, ляти кунтум туадун». «И радуйтесь раю, который вам обещан». Вот тогда страх уходит. Тогда страх может уходить. Другой признак истинной тоубы, истинного покаяния – это то, что сердце человека все время изнывает. Оно разрывается на части от сожаления и от страха. И степень этого страха, этого сожаления должна зависеть от степени преступления, которое совершил человек, от степени греха. И если человек совершает такой грех, то тогда это должно вызвать у него вот такое вот состояние сердца, как описывает его такатто, то есть как будто сердце разрывается. Вот это есть истинное покаяние. Потому что сердце как бы разрывается от печали, от сожаления по поводу того, что упустило, что совершило. И боясь плохих последствий своего греха. А если человек, в его сердце не наступает этого. То есть, если человека сердце не разрывается в этом мире от сожаления и от страха за грехи, то тогда оно будет разрываться в ахира. Как в аяте на это указывается. Тогда оно будет разрываться в ахира, тогда, когда обнаружится все. Когда предстанут сущности всех вещей. Когда он увидит в тот день воочию уже награду покорных Аллаху. И увидит наказание непокорным. То есть обязательно сердце человека разорвется. Либо в этом мире разрывается оно от этого, от сожаления, от раскаяния, либо в том мире. Другой признак истинного покаяния – это печаль, которая в сердце человека особая. такая особая печаль от греха. На нее не похоже ничто другое. То есть эта печаль не охватывает человека не по причине греха. Из-за голода, например. Это другой вид совсем печали. Или, например, из-за усилий каких-то, труда какого-то физического. Или из-за любви какой-то. Это не та печаль. Это особый вид печали. Она стоит за всеми этими видами печали. И вот эта печаль сердца перед Аллах Субхану ва Тааля, полная, которая охватывает со всех сторон сердца, которая бросает сердце человека перед Аллахом смиренным, покорившимся, боящимся, униженным. Об этой печали идет речь. То есть здесь как бы объединяется у человека печаль и униженность, и смирение, и покорность. И это очень хорошо для раба. Это очень полезно для раба Аллаха. И последствия этого прекрасные. И вот в этом состоянии прекрасные слова раба: «Я прошу тебя, у Аллах, посредством величия твоего и признавая униженность свою, чтобы ты помиловал меня. Прошу тебя посредством силы твоей и признавая слабость свою. И прошу тебя посредством богатства твоего, признавая бедность свою. И чуб мой лживый, грешный, в твоих руках. И у тебя много рабов помимо меня. Но у меня нет господина помимо тебя. И нет у меня убежища, и нет спасения ни у кого, кроме как у тебя. Я прошу у тебя, как просит бедняк. Я молю тебя униженным, смиренным, и взываю к тебе мольбой боящегося. Прошу тебя, как человек, чья шея смирилась и унизилась перед тобой, как человек, из глаз которого текут слезы, как человек, чье сердце принадлежит тебе. Это и подобные вещи являются следствиями настоящей принятой тоубы, принятого покаяния. То, что мы сейчас перечислили. Если человек не находит этого в своем сердце, то, что перечислено, значит, он должен поставить под сомнение свое покаяние. И должен тогда заново обратиться к своему покаянию, чтобы исправить его и подправить его. Потому что действительно настоящая тоуба, истинная тоуба – это дело нелегкое. Легко сказать языком, легко утверждать, что ты покаялся. Но покаяние настоящее, оно имеет столько тонкостей, имеет столько аспектов. И это непросто. И из тех средств лечения, которым лечатся люди, для правдивого человека как раз самым сложным является искреннее, правильное покаяние. И нет помощи и силы ни у кого, кроме как Аллах Субхану ва Тааля. Это второй аспект, связанный с покаянием, который нужно учитывать. Он называется как? Ставить под сомнение свое покаяние. Ставить под сомнение, то есть критически относиться к нему. Учитывать все вот эти вот моменты, которые были сказаны. Третье и очень важное – это не оправдывать свой грех предопределением. Никто не имеет права оправдываться предопределением, совершив грех. И сказать: я совершил этот грех по предопределению Аллаха. Потому что это Аллах мне предопределил, поэтому я совершил. Аллах Субхану ва Тааля, Он не оставил для нас уважительных причин подобного рода. Аллах Субхану ва Тааля полностью лишил нас такой возможности, потому что Он дал нам все. Учел все. И если действительно человек, у него есть уважительная причина, то тогда Аллах Субхану ва Тааля, Он никогда не накажет его. Никогда. Аллах Субхану ва Тааля, Он милостивее того, и богаче того, и справедливее того, чтобы наказывать человека, у которого есть какая-то уважительная причина. Никто так не любит принимать извинения и уважительные причины, как Аллах Субхану ва Тааля. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля послал пророков, чтобы никого не наказать просто так, не предупредив. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля ниспослал Писание, чтобы не оставить у людей никаких отговорок. И чтобы не наказывать людей без предупреждения. Чтобы не было у людей довода против Аллаха Субхану ва Тааля. Итак, категорическое утверждение, что никто не может оправдываться предопределением, ослушиваясь Аллаха Субхану ва Тааля и противоречия его воле. Если он знает, что то, что он совершает, это грех. Если он имеет возможность оставить этот грех и не делать его. То есть имеет выбор между тем, чтобы сделать или не сделать. Если у него есть выбор, и он знает, что это грех, и он при этом делает это, у него нет возможности что? Оправдаться. У него нет тогда узра. Нет уважительной причины. Если у человека есть уважительная причина, например, которую мы сказали, если человек не знал, предположим, да, или принужден был и так далее, то тогда он не заслуживает наказания, не заслуживает упрека ни в этом мире, ни в вечном мире. Оправдываться же предопределением – это значит на самом деле заявлять о своей безгрешности. Тот, кто оправдывается предопределением, преступник, грешник, который оправдывается предопределением, значит, что он говорит, что я не причастен вообще к греху. Нет на мне вины. И это говорит тот, который на самом деле залим и джахиль, то есть который беззаконник и который невежда. Но если бы этот беззаконник, если бы этот невежда знал только, а он должен знать, что то, что постигло его, это от него самого, постигло по его собственной причине. Он сам, который заслуживает всякого порицания, и он, который сам является несправедливым. Что его нафс есть прибежище всех грехов. «Инна линсан рабиля кануд», Аллах Субхану ва Тааля говорит. Поистине, человек в отношении своего Господа кануд. Что такое кануд? Ибн Аббас говорит, и Муджахид, и Катада, кануд, то есть кафур, неблагодарный. Джахуд ли ниамилля, отрицающий милости Аллаха. Аль-Хасан говорит, Хасан аль-Басри, кануд, это тот, который считает постигшее его несчастье, учитывает, подсчитывает и забывает милости. Абу Убейда говорит, кануд – это калилю хайр, тот, в котором мало блага. И земля называется кануд, арабы говорят на какую-то почву, кануд, если на ней ничего не растет. Также говорят некоторые муфассиры этого аята, Аль-Фадл ибн Аббас, ради Аллаху ан, аль-кануд, это тот, который по причине одного какого-то плохого отношения к себе забывает все хорошее и многочисленное благо, которое есть, было ему оказано. То есть из-за чего-то одного, какого-то отношения к нему, что ему не понравилось, из-за этого забывает он многочисленное благо, которое было ему оказано. И говорит Нуль-Каим, «Фатаббан лаву залима фи сурати мазлум». Говорит он, да будет пусто этому человеку, который является залимом, несправедливым, но прикидывается обиженным. Он обидчик, но прикидывается обиженным. Жалуется, хотя сам является преступником. Он, который со всей силой отворачивался от Аллаха Субхану ва Тааля, он, который сам отворачивался, что было мощью у него, отворачивался, и потом кричит, меня отогнали, меня изгнали, меня лишили. И говорит Нуль-Каим, милосердный, сочувствующий, держит его за ремень. Держит его за ремень, чтобы он не шел в огонь. А он выдирает свою одежду, побеждает, кто его держит, и бежит в огонь, и бросается в огонь. А попав туда, начинает кричать, что мне делать? Меня бросили в яму, меня бросили туда. И говорит Ибн-Аль-Каим, «Валлахи, сколько взывал к нему, желающий ему блага, говоря ему, осторожно, осторожно, не делай этого, сколько его держали, чтобы он не делал этого, сколько ему показывали примеров гибели тех, которые также бросились в огонь». Ну, а он ничего другого не хочет, кроме как броситься в огонь. И говорит дальше, он горе ему, пособнику шейтана. Он пособник шейтана, заключает с шейтаном союз против своего Господа. И вместе со своим нафсом он ведет тяжбу против Аллаха Субхану ва Тааля. И приводит против Аллаха, против своего Господа довод, когда он говорит, это предупреждение Аллаха виновата. Приводит, получается, против своего Господа такой довод, который сам ни за что бы не принял. Ни от своей жены, ни от своего раба, ни от своей рабыни. Если бы они, когда допустят какое-то упущение, когда он дает какой-то приказ им, если они также отговорятся предопределением, если он кому-то из них что-то прикажет сделать, они не сделают это, или запретит, они и сделают это, а потом еще скажут, это предопределение заставило нас сделать это, тогда от него не будет принят этот довод. То есть он не примет от этих рабов, от своей жены этого довода. Тогда он поспешит что? Наказать. Он поспешит наказать. И говорит Ибн-Аль-Каим, вот ты несправедливый, если ты сам оправдываешься, если для тебя это довод, предопределение довод, вот ты несправедливый и невежественный, ты, который попираешь права своего Господа, потом оправдываешься этому, то почему ты тогда не оставляешь такую же отговорку и такой же довод своему рабу, своему слуге, своей жене, которые какие-то твои права не выполнили только? Более того, говорит Ибн-Аль-Каим, когда кто-то из людей совершит какое-то преступление по отношению к нему или какое-то злодеяние по отношению к нему, злой поступок, и посмеет, если вдруг тот человек оправдаться предопределением, то это только усилит его гнев. Он начнет еще сильнее злиться на этого человека, который совершил по отношению к нему зло. И в его глазах преступление станет еще сильнее. Как он еще мне такое сделал, еще оправдывается? Оказывается, Аллах это предопределил. И он тогда ни во что не поставит, да, это его худжа, то есть отговорку этого человека. Не даст никакой цены. Но сам приводит это в качестве отговорки Аллаха Субхану ва Тааля, своему Господу. Для себя считает это оправданием. Так кто же, говорит Ибн-Аль-Каим, является настоящим беззаконником, настоящим невеждой? И это при том, что Аллах Субхану ва Тааля дает ему неисчислимые блага, неисчислимые милости все время, на протяжении каждого его дыхания. Аллах Субхану ва Тааля устраняет от него вред. Аллах Субхану ва Тааля дает ему снаряжение, то есть снаряжает его в путь к его раю. Аллах Субхану ва Тааля посылает ему доводы. Аллах Субхану ва Тааля дает ему провизию. Аллах Субхану ва Тааля дает ему то, посредством чего он сражается с разбойниками на пути своем. Аллах Субхану ва Тааля дает ему слух, дает зрение, дает ему сердце. Аллах Субхану ва Тааля учит его, где благо, а где зло. Где полезно, а где вредно. Аллах Субхану ва Тааля посылает ему посланников, посылает ему книги. Эти книги делают легкими для поминания, для запоминания, для понимания их, для притворения в жизнь их приказов. Аллах Субхану ва Тааля оказывает ему поддержку своими войсками, своими благородными войсками, которые укрепляют его, которые защищают его, которые сражаются с его врагами, которые изгоняют от него этих врагов. И эти войска хотят, чтобы он не склонялся к этим врагам, чтобы не заключал с ними мир. Но, говорит Ибн-Аль-Каим, ты, который отказываешься слушать их, то есть ты отказываешься слушать войска Аллаха Субхану ва Тааля и в вступаешь в союз с врагами против них. Ты, который заключаешь союз и любишь тех, которые являются врагами Аллаха Субхана ва Тааля. То есть, ищешь покровительство у тех в обход своего настоящего покровителя. Ищешь покровителя его врагов. Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Вайзкульна лиль малайкати сджуду ли Адам». И вы сказали ангелам: «Совершите поклон Адаму, фасаджаду илля иблис». И они совершили суджуд, кроме Иблиса. «Кана миналь джин». Он был из джинов. «Фафасака намри Рабби». Я слушался приказ своего Господа. «Афататтахизунаху вазурриятаху аулия аминдуни». Неужели вы берете его и потомство его своими покровителями помимо меня? «Вагумлякум аду». И в то время, когда он ваш враг. «Бисализлалимина бадаля». Какая плохая замена для несправедливых. То есть, какую они себе замену сделали. Взяв помимо Аллаха Субхану ва Тааля покровителем себе шайтана и его потомство. Аллах Субхану ва Тааля приказал этому человеку благодарить его не потому, что нуждается в нем, но для того, чтобы он же сам получил умножение даров от Аллаха, от щедрости Аллаха. И Аллах Субхану ва Тааля сделал проявление благодарности в отношении его милости и использование милости Аллаха во гнев Аллаху одной из самых главных причин лишения человека этих милостей. Аллах Субхану ва Тааля приказал ему поминать себя. Для чего? Не потому, что нуждается в этом, а для того, чтобы сам Аллах упомянул о нем и не забыл его. Упомянул его многочисленными милостями. И наоборот, если он забывает Аллаха, Аллах Субхану ва Тааля сделает это причиной того, что Аллах забывает его. «Насуллаха фанасахум анфусахум». Они забыли Аллаха, и он заставил их забыть самих себя. «Насуллаха фанасьяхум». Они забыли Аллаха, и он забыл их. Аллах Субхану ва Тааля приказал ему просить его даров, чтобы он дал ему. Однако он не просит. И Аллах Субхану ва Тааля дал ему великие дары, без просьбы с его стороны. Однако он не принял, то есть речь идет о чем? О прямом руководстве, это великий дар, но он не принимает его. И говорит он: «Ешкума ярхаму иля ман ля ярхаму». Он жалуется на того, кто милует его, тому, кто не милует его. И жалуется на притеснение того, кто не притесняет его. И наоборот, оставляет в покое тех, которые являются его врагом и притесняют его. И когда Аллах Субхану ва Тааля дает ему здоровье, дает ему благополучие, дает ему имущество, дает ему положение, он пользуется этим для того, чтобы ослушиваться Аллаха Субхану ва Тааля. А когда Аллах лишает его этого, тогда он ропщет и возмущается, негодует тем, что сделал Аллах Субхану ва Тааля, жалуется на Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля зовет его к своей двери, а он даже не подходит и не стучится к ней. А когда Аллах Субхану ва Тааля открывает ему дверь, он не заходит туда. Аллах Субхану ва Тааля посылает ему посланников, которые зовут его к обители счастья, а он ослушивается посланников. И говорит: «Зачем я буду менять то, что я вижу глазами, то, что есть сейчас, на что-то, чего я не вижу? Зачем я буду наличные деньги менять, то есть наличное, на то, что на отсрочку? То есть сейчас есть, вот они, мирские блага, зачем я буду отсроченные награды ждать? Зачем я буду менять наличное на отсроченное?» Но несмотря на все это, Аллах Субхану ва Тааля все равно не оставляет его в отчаянии в отношении своей милости. Аллах Субхану ва Тааля все равно говорит, что когда бы ты ни пришел, я приму тебя. Если придешь ко мне ночью, я приму тебя. Если придешь ко мне днем, я приму тебя. Если приблизишься ко мне на пять, я приблизюсь к тебе на локоть. Если приблизишься ко мне на локоть, я приближусь к себе на сажень. И если ты пойдешь ко мне ходом, то я поспешу к тебе бегом. И если ты придешь ко мне с полной землей, усеянной грехами, и встретишь меня, не предав мне ничего сотоварищей, я дам тебе землю, усеянную прощением. И если даже грехи твои достигнут небес, и ты попросишь у меня прощения, я прощу тебя. Так кто же величественней по щедрости своей и великодушию своему, чем Аллах Субхану ва Тааля? И Аллах Субхану ва Тааля указывает на то, что рабы Его восстают против Него, Он охраняет их, а они, люди и джинны, преступают против Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах создает их, а они поклоняются другим. Аллах питает их, а они благодарят других. Благо Аллаха не сходит на них. Не сходит от Аллаха на них благо, а от них к Аллаху поднимается зло. Аллах Субхану дословно говорит: «Это хаббабу илейм би ниами», то есть я проявляю к ним благодеяния, люблю их и даю им милости, хотя я не нуждаюсь в них, а они отвечают мне ненавистью, ослушиваясь меня, хотя они больше, чем кто-либо, нуждаются во мне. То есть Аллах не нуждается в них, и Аллах Субхану дает им благо и относится к ним хорошо, а они относятся к Аллаху Субхану плохо, хотя нуждаются в нем. И тот, кто направится ко мне, того я приму. А тот, кто отворачивается от меня, к тому я воззову изблизи. И тот, кто оставит ради меня, тому я дам больше, чем он оставил. И тот, кто хочет моего довольства, для того я захочу того, чего он хочет. И тот, кто совершает действия бихаули ва кувати, то есть благодаря мощи и силе Аллаха Субхану ва Тааля, рассчитывая на мощь и силу Аллаха, то тому я облегчу, то есть смягчу железо. Те, которые поминают меня, говорит он, друзья мои, те, которые благодарят меня, те, которые получают от меня большее, те, которые покорны мне, это те, которым оказываю я честь. А те, которые ослушиваются меня, тех я не оставляю отчаявшимся моей милости. Если они покаются, то я полюблю их, потому что я люблю кающихся и люблю очищающихся. Если же они не покаются, то тогда я их лекарь. Я испытываю их несчастьями, очищаю их от их прегрешений. И тот, кто отдаст предпочтение кому-то передо мной, то и я отдам предпочтение другим перед ним. И благое деяние у меня, за одно благое деяние 10 наград подобных, до 700, то есть в 700 и более раз увеличивается награда за одно деяние. А зло у меня наказывается равноценным. И если человек раскается в этом, попросит у меня прощения, то я прощу ему. То есть он как бы дает тафсир, да, слов Аллаха Субхану ва Тааля, Ибн-Аль-Кайим, используя такую прямую речь. Далее говорит: «Я бываю благодарен за малое деяние и прощаю многие грехи, и милость моя опережает гнев мой, а снисходительность моя и снисхождение мое, сдержанность моя опережает наказание мое, прощение мое опережает кару мою, и я более милостив к рабам моим, чем мать к своему ребенку». Пророк алейхиссалату вассалям говорит: «Лиллаху ашадду фарахан битубати абдихи мин раджулин адалла рахилату би ардин махлака». Аллах Субхану ва Тааля радуется покаянию раба больше, чем человек, который оказался в пустыне вместе со своей верблюдицей, на которой была его поклажа, еда и все, что ему нужно, и питье. И вдруг она пропала. И он начал искать ее, и уже отчаялся найти ее, и лег под дерево, ожидая смерти. И вдруг проснулся и увидел, что она возле него. поводья ее зацепились за дерево. И тогда он вскочил и сказал: «От радости, о Аллах, я твой Господь, а ты мой раб». То есть перепутал от радости. Значит, такая сильная была радость, что человек нас так мог перепутать и сказать такие слова. «Фаллаху афраху битаубати абди мин хаза бирахилати». А Аллах сильнее радуется покаянию своего раба, чем этот человек обрадовался своей верблюдице. И эта радость не радость нуждающегося в покаянии своего раба. Это радость благодеяния, радость милости Аллаха субхану тааля. Не потому, что Аллах получает какую-то пользу от покаяния раба. И покровительствует Аллах субхану тааля, любит своих рабов, оказывает им благодеяние. Не для того, чтобы получить что-то большее. И не для того, чтобы обрести величие после унижения. И не для того, чтобы получить какую-то поддержку у своих рабов, чтобы одержать победу. И Аллах субхану не обращается за помощью к рабам. «Вакули лхамду лилля» в конце суры Лисра. «Вакули лхамду лилля, аллези лам яттахиз валада, валам якун лау шарикум фил мульк, валам якун лау валию мин аззуль, вакаббирху такбира». И скажи: вся хвала принадлежит Аллаху, который не брал себе ребенка, и у которого нет сотоварища в царстве. И нет у него покровителя от унижения. Аллаху не нужны покровители от унижения. Вакаббирху такбира, и возвеличу его возвеличиванием. То есть Аллах субхану тааля в этом аяте отрицает наличие у него каких-либо покровителей. Аллах субхану тааля, он сам покровитель тех, которые уверовали, и они его угодники, они его аулия. Таков Аллах, таковы рабы. А они приводят всякие отговорки от себя и свои грехи сваливают на его предопределение. И говорит Ибн-Аль-Кайм такие слова замечательные. Он говорит: если бы предопределение было бы отговоркой и уважительной причиной, то тогда можно было эту отговорку применить и к тем, которые поклоняются идолам. Поклоняются истуканам, которые убивали пророков. И к Фирауну, и к Хаману, и к Намруду бну Канаану, и к Абу Джахлю, и его товарищам, и к Иблису, и к его войску. Потому что каждый кафир и каждый залим, каждый неверный, каждый беззаконник, каждый, приступающий границы Аллаха и нарушающий запреты Аллаха, каждый из них находится под предопределением Аллаха. Все происходит по предопределению Аллаха. И все они сотворены Аллахом. И неужели предопределение в данном случае будет оправданием для них и будет считаться покаянием? То есть, по сути, оправдание предопределением, они как бы заменяют покаяние им. И неужели для них, значит, предопределение тоже покаяние? И дальше говорит Ибн-Аль-Кайм: когда начинается потоп, люди в опасности. Кроме тех, которые каются, и тех, которые верят в предопределение Аллаха субхану тааля. Они, которые ожидают прибытия корабля, ковчега, спасения. И когда приближается к ним, и кормчий говорит им: «Иркабу фиха бисмиллахи маджраха ва мурсаха». «Садитесь в него с именем Аллаха, плывет он и с именем Аллаха пристанет». То это по-настоящему, говорит он, ковчег Нуха. Ковчег религии. Ковчег Нуха. И это ковчег всех пророков после него. Тот, кто сядет на него, тот спасется. А тот, кто не сядет на него, отстанет от него, тот утонет. И эти люди, верующие в Аллаха и кающиеся, они, которые садятся на этот корабль. И садятся на него, говорят, ну, по предопределению Аллаха субхану тааля. Те же, которые не садятся на корабль, как народ Нуха, будет потоплен, а потом, как народ Нуха был потоплен, а потом были сожжены в аду. И потом воззовет глашатай над их головами, над мирами: «Вакиля бурдан ли кауми залимин». И было сказано: прочь народ несправедливый. И говорит Аллах Субхану Тааля, «Ма зарамнау лякин каану гуму зламин». И мы не притесняли их, но они были притесняющими. А потом будет воззвано языком шариата и языком предопределения, который утвердит таухид и утвердит довод Аллаха Субхану Тааля, и что Аллах Субхану Тааля, Он справедливейший и справедливо. «Куль фалиллахи худжатул балига». Скажи, Аллаху принадлежит убедительнейший довод. То есть Аллах, Он не оставил довода. Аллах Субхану Тааля, Он предоставил аль-худжаль балига, убедительнейший довод. «Фаля ушаля гадакум аджмайна». Если бы Он пожелал, то Он повел бы вас всех по прямому пути. Это что касается оправдания грехов предопределением. А далее говорит «Ибн аль-Кайм дафуль кадр биль кадр». То есть отталкивание предопределения предопределением. Что это значит? Он говорит, тот, кто сядет на этот корабль, корабль религии, его задача противостоять волнам предопределения. Или вернее, одной волной его противостоять другой, иначе он погибнет. То есть отвращать предопределение предопределением. И так поступают люди, обладающие знанием. Аллах Субхану ва Тааля, Он приказал отталкивать плохой поступок, который, естественно, происходит по его предопределению. Мы знаем, что акида аля сунна валь джама, что если человек совершает что-то, даже если это грех, это также происходит по предопределению Аллаха Субхану Тааля, конечно. Все происходит по предопределению Аллаха Субхану Тааля. Итак, Аллах Субхану приказал, что отталкивать плохой поступок, который происходит также по предопределению Аллаха, хорошим поступком, который также происходит по предопределению Аллаха. Наподобие того, как голод. Предопределение Аллаха. Когда человек испытывает голод, это по предопределению Аллаха. Но его нужно отстранять его посредством чего? Посредством приема пищи. И это тоже предопределение Аллаха. То есть одно предопределенно отстраняется другим. А если человек покорится предопределению голода, скажет, вот все, голод, значит, мне предопределен, хотя он может отстранить это предопределенное посредством чего? Приема пищи. И умрет из-за этого, тогда он будет грешником. Он умрет грешником, ослушавшимся Аллаха Субхану ва Тааля. То же самое холод или жара, или жажда. Все это предопределено Аллаху Субхану ва Тааля. Все это предопределение. Но Аллах Субхану ва Тааля приказывает устранять это предопределенное посредством другого предопределенного, которое противостоит этому. И то, что отталкивает, устраняет предопределенное. И то, что устраняется. И само устранение, все это кадр. Все это предопределение. Хорошо? И жажда предопределения, и прием воды предопределения. То есть и вода предопределения, и прием воды предопределения. И отталкиваемое предопределение, и отталкивающее предопределение, и сам процесс тоже предопределение. Все предопределение Аллаха Субхана. Как история Абу Умара, ради Аллаху Тааля, когда он отправился в Шам. Мы часто упоминаем, да, эту историю. Когда отправился в Шам и услышал, что там свирепствует чума, повернул обратно в Медину. И ему сказали, «Афираран мин кадарилля, я амир аль-мини». Неужели ты убегаешь от предопределения Аллаха, о повелитель правоверных? Умар ответил, что «Нафирду мин кадарилля, ля кадарилля». Мы бежим от предопределения Аллаха к предопределению Аллаха. От одного предопределения к другому. И пророк, алейхиссалату вассалям, очень четко и ясно сказал об этом, когда ему сказали у посланника Аллаха, скажи, мы должны лечиться, принимая лекарства? Или должны ли мы читать рукья? Или должны ли мы защищать себя? То есть какими-то там доспехами и так далее. Разве что-то может отвратить предопределение Аллаха? И на это им было отвечено «Емин кадарилля». А это из предопределения Аллаха. Все это тоже из предопределения Аллаха. В другом хадисе сказано: «Инна дуа валь бара лиаталиджани бейна самай валь ард». Поистине, дуа и аль-бала, то есть испытания или несчастья, они сталкиваются между небом и землей. Или сказано дуа, то, что отвращает предопределение. Но дуа тоже предопределение. То есть то, о чем говорит, устранение предопределения предопределением. И если, например, враг напал на землю ислама, то это произошло по предопределению Аллаха Субхану Тааля. Но разрешается ли мусульманам сдаваться, оправдываясь предопределением, не защищаться, не защищать свою религию? То есть усердствование на пути Аллаха Субхану Тааля, аль-джихаду фи сабили, посредством него устраняется одно предопределение Аллаха другим. То есть представляет собой устранение одного предопределения другим. Точно так же и ослушание, аль-масия. Если человек совершил ослушание, совершил его по предупреждению Аллаха Субхану Тааля, но должен устранить его посредством искреннего покаяния, которое тоже из предопределения Аллаха Субхану Тааля. То есть устранение кадра занб, предопределение греха, предопределением таубы, покаяния. То есть свершилось по предопределению Аллаха, свершилось какое-то ослушание, человек совершил его. Это предопределение Аллаха, конечно, так же, но нужно устранить это другим предопределением. Так же, как болезнь, то есть предопределение болезни устраняется предопределением лечения. Точно так же и кадру занб би кадри тауба. Или предопределение плохого поступка предопределением благодеяния. Так поступают люди, которые знают, что такое предопределение. Эти люди не покоряются, не сдаются, оправдываясь предопределением, и не сдаются предопределению. Они не оставляют движения, не оставляют действия. Потому что иначе это будет проявление слабости. А пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: «Ихрис аля ма йунфику ва ля тахджис». Стремись к тому, что тебе полезно, и не проявляй слабости. Аллах Субхану Тааля таким образом порицает людей из-за проявления слабости, бессилия. Но если уже человек сделал, что от него зависит, и у него не остается никаких других больше средств, если он ничего не может поделать, если нет никакого выхода уже, вот тогда нужно покориться предопределению. То есть, если что-то свершилось уже, и человек не может ничего изменить, вот тогда нужно проявить довольство предопределением Аллаха Субхану ва Тааля, принять это с терпением. Такие люди, которые выполняют по-настоящему принцип «Ияка наъбуду ва ияка настаин» – «Мы поклоняемся лишь Тебе, и лишь Тебе обращаемся за помощью», применяют этот принцип в знании и на деле. И пусть Аллах Субхану Тааля поможет нам. Это что касается сегодняшней нашей темы. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Ва джазакум аллаху.